Глава 3. «Местечко, что надо», — сказал Калли, когда они вышли из лифта на верхнем этаже башен Альянса. «Теперь хорошо», — сказала Мулья. «Можно разминать ноги». По вивировому ковру к ним подошел метрдотель в белом костюме, чуть покосился на когтя. «Это все с вами, доктор Тымываба?» «Да, у нас забронирована ниша у окна. Напитки можно принести сразу. Я уже заказал». Официант кивнул и повел их к высокому арочному окну, выходящему на площадь Альянса. Несколько посетителей обернулись им вслед. «В штаб-квартире можно очень недурно провести время», — улыбнулся Тымываба. «Если деньги есть», — сказал Рон. Он посмотрел, запрокинув голову, на черно-синий потолок со светильниками, составленными в созвездия, как они видятся с Раймика, и легонько присвистнул. «Читал я про такие места, но никогда не думал, что своими глазами увижу». «Жаль, ребятишек не взяли», — протянул Капрал. «Если они у барона в такой восторг пришли, то здесь». В нише официант подставил Мулье стул. «Вы про барона Вердорка из Арсенала?» «Ага», — ответил Калли. «Жирный огненок, сливовое вино, а павлины такие за последние 2 года лучше не видел. Только попробовать не пришлось». Он покачал головой. «Что раздражает в аристократии?» — ухмыльнулся Тымываба. «По любому поводу ударяются в местный колорит». Но вообще нас мало осталось, и большинству хватает так-то свои титулы не выпячивать. «Про покойного барона», — уточнил Капрал. «О его гибели я читал. Райдер там была?» «Мы все там были. Заварушка получилась та еще». «Что именно произошло?» Коготь тряхнул головой. «В общем, капитан Вонг отправилась раньше остальных». Когда он закончил рассказ, по мере которого остальные оставляли подробности, Тымываба откинулся на спинку стула. А в газетах писали по-другому. Оно и понятно. А что такое этот ТВ-55? Коготь пожал плечами. В ухе доктора раздался щелчок. Включился аппарат для связи с бестелесными. «Этот человек, которого с рождения столько раз обрабатывали, что он перестал быть человеком», — сказал Глаз. «Я был с капитаном, когда барон его ей показывал». Тымываба кивнул. «Еще чем-нибудь поделитесь?» Капрал, который все это время пытался устроиться поудобнее на стуле с жесткой спинкой, навалился животом на край стола. «Зачем?» Все быстро притихли. Толстяк окинул взглядом товарищей. «Зачем мы ему все это рассказываем? Он пойдет и все передаст космолетчикам». «Конечно», — сказал Тымываба. «Вдруг что-то из этого подскажет, чем помочь Райдере». Рун опустил свой стакан газировки со льдом. «Знаете, доктор, космолетчики обошлись с нами не очень-то приветливо». «Да уж, по роскошным ресторанам не водили», — сказал Калли, засовывая угол салфетки за цирконовое ожерелье, которое он нацепил по торжественному случаю. Официант поставил на стол глубокую миску картошки фри, потом принес блюдо с гамбургерами. Мулья взяла высокую красную бутылку и начала ее в недоумении рассматривать. «Кетчуп», — подсказал Тымываба. «А-а-а», — выдохнула Мулья и вернула бутылку на камчатую скатерть. «Сюда бы дьявола», — проговорил Капрал и перестал буровить глазами Тымываба. «Он, конечно, с белковым автоматом и карбосинтезатором на «ты» и всегда придумает, чем ораве космических бродях набить брюхо. Изобразит какого-нибудь фаршированного фазана или филе луциана под крионезом, но такие деликатесы». Он вдумчиво намазал булку горчицей. «Дай ему фунт настоящего фарша, и он от страха пулей вылетит с кампуса». «Что с капитаном?» — сказал Коготь. «Все как-то боятся спросить». «Не знаю, но если вы мне расскажете все, что припомните, может, удастся ей помочь». «Еще про одну вещь все молчат», — продолжил Коготь. «Один из нас не хочет, чтобы вы ей помогали, но мы не знаем, кто». Снова все замолчали. «На корабле был шпион. Мы все об этом знали. 2 раза он пытался уничтожить корабль. Мне кажется, то, что случилось с Райдером и Мясником, его рук дело». «Мы все так думаем», — подтвердил Капрал. «И космолетчикам вы этого не сообщили». Коготь кивнул. «Расскажи ему про сломанные платы и ложную команду на взлет, когда мы оказались на Джабеле», — сказал Рон. Коготь объяснил. «Если бы не Мясник», — снова включился аппарат для бестелесной связи. «Мы бы выскочили в нормальное пространство прямо в новой звезде Лебедя. Это Мясник убедил Тарика подцепить Рэмбо и взять нас на борт». «Значит», — доктор Тымываба обвел взглядом присутствующих, — «один из вас шпион». «Может, кто-то из ребят», — сказал Капрал. «Не обязательно кто-то из нас». «Даже если из вас», — сказал Тымываба, обращаясь тогда к остальным. «У генерала Форестера ничего от вас добиться не вышло. А Райдре нужна помощь. Все просто». Коготь первым прервал затянувшееся молчание. Захватчики уничтожили мой корабль. Я потерял целый взвод. Более половины офицеров. Да, я хорошо боролся, и пилот из меня неплохой. Но любой другой капитан обошел бы меня за милю. Когда так нарвешься на захватчиков, транспортники думают, с тобой лучше не связываться, чего доброго притянешь беду. Райдра Вонг не из нашего мира. У нее свои принципы, и она сказала. Мне нравится, как ты работаешь. Я тебя беру. Я ей благодарен. «Она столько всего знает», — сказал Кали. «У меня такого безумного рейса еще не было. Один мир, другой, третий. Вот точно, она как будто прошивает миры насквозь и тебя берет за компанию. Кто бы еще меня позвал на прием к барону с ужином и шпионажем? На другой день ужинаю с пиратами. А теперь вот сижу. Конечно, я помогу». «Кто о чем, а Кали про еду?» – перебил Рон. «На самом деле она заставляет тебя думать. Благодаря ей я задумался о Молье и Кали. Вы ведь знаете, что она была в триплете с Мюэлсом Эрлендиелом, который «Звезду Империи» написал? Наверняка знаете, раз вы ее врач. В общем, с ней начинаешь думать, что люди, которые живут в других мирах, вот как Кали сказал, где пишут книги и делают оружие, что, может, они и в самом деле существуют. А если веришь в них, то и в себя немножко легче поверить. И когда человеку, который такое для тебя сделал, нужна помощь, берешь и помогаешь». «Доктор», — сказала Молья, — «я была мертвая. Она сделала меня живой. Что мне для нее сделать?» «Расскажите все, что знаете», — сказал он, наклоняясь вперед и сцепляя пальцы. «О мяснике». «О мяснике?» — переспросил коготь. Остальные тоже удивились. «А что о мяснике? Мы ничего не знаем. Только что капитан с ним близко сошлась». «Но вы же с ним провели на орбите 3 недели. Что-нибудь заметили?» Они переглянулись. В молчании повис вопрос. «Может, удалось догадаться, откуда он?» «С Тетина», — сказал Кали. «У него клеймо на руке». «Да нет. Где он был раньше? По крайней мере, за 5 лет до Тетина. Дело в том, что мясник сам не знает». Недоумение у них на лицах усилилось. Потом коготь произнес. «Что-то там с его языком. Каэтан сказала, раньше он говорил на языке, в котором нет слова «я». Тымеварба нахмурился еще больше, но тут опять щелкнула загробная связь. Она научила его говорить «я и ты». Они вечером гуляли по кладбищу, а мы зависли над ними и слышали, как они друг другу о себе рассказывали. «Я? Уже что-то», — хмыкнул Тымеварба, откидываясь на спинку стула. «Занятно. Ведь я, кажется, знаю о Райдре все, что только можно. И все-таки...» «Вы не знаете про Майну», — раздалась из телефона. «Как не знаю», — удивился Тымеварба. «Я сам там был». Бестелесные тихонько засмеялись. «Но она вам никогда не рассказывала, чего она так испугалась». «Это была истерическая реакция, спровоцированная прежним состоянием». Вновь призрачный смех. «Да нет, доктор Тымеварба, все дело в червяке». «Сама птица ни при чем». Райдру испугала телепатическая картинка. Огромный червяк, который ползет к ней. Червяк, которого воображала себе Майна. «Она вам об этом рассказала, а мне не рассказала». Таково было продолжение его мысли, которое началось с легкого возмущения и закончилось изумлением. «Другие миры», — повторили призраки. «Иногда другие миры находятся прямо под носом, а вы не замечаете. Пускай в этом ресторане будет полным-полно духов, вы все равно этого не почувствуете. Даже остальные за этим столом сейчас толком не знают, что мы говорим. А капитан Вонг умела обращаться с нами без телефона. Она прорезала границы миров, но не только, она же их и соединяла. И миры становились больше. Тогда кто-то должен сообразить, откуда, из какого мира, вашего, моего или ее, появился мясник». Тут на него нахлынуло воспоминание, будто музыкальная пьеса разрешилась каденцией, и он засмеялся. Остальные взглянули на него вопросительно. «Где-то в Эдеме червь-червь. Одно из первых ее стихотворений, а я и не догадывался».